Глава 9. Тихон вбежал в немецкий блиндаж. «Сдавайся!» — крикнул он, замахиваясь последней лимонкой. Немецкий офицер, стоявший в углу, выстрелил из парабеллума. Тишу ожгло где-то недалеко от подбородка. Он швырнул гранату и выскочил вон. Офицер бросился плашмя на землю. Дым и грохот заполнили подземелье. Тиша вернулся в блиндаж. Офицер стоял, подняв руки и дрожа. Вбежали несколько солдат. «Смотрите, какую птицу поймал! Чур моя!» — сказал Тиша. «Птица жирная!» — сказал Мишутка. «Тебе за нее крест выйдет!» Тиша качнул головой. Он давно хотел получить крест. Мишутка оглядывал блиндаж. Хоть и поковерканный гранатой, он имел вид аккуратный и благоустроенный. По углам койки с опрятными одеялами, с потолка свисала керосиновая лампа, даже граммофон стоял на столе. «Самостоятельно живут люди», — сказал Мишутка с уважением. «Красивший, чем у нас в деревне». В блиндаж вбежал Врублевский. У него был растерянный вид. «Чьи вы? Чьи вы?» — беспорядочно спрашивал он, размахивая наганом. «Да мы ваши», — грубо сказал Мишутка. «Не узнаете? Наган-то уберите!» Врублевский вздрогнул и успокоился. «А это кто?» — спросил он. «Офицер?» Он подошел к офицеру, откозырнул и сказал на ломаном немецком языке. «Иривафен!» Офицер отдал ему револьвер. «Комен!» — сказал прапорщик. Оба они пошли к выходу. «Ваше благородие!» — крикнул Тиша. «Пленный-то мой!» «Молчи, дурак!» — сказал Врублевский. И вышел вместе с немцем. Солдаты переглянулись. «Да ты не огорчайся, Тихон!» — сказал Мишутка. «Тебе и без того крест выйдет за сегодняшнюю атаку!» И он ободряюще хлопнул Тихона по плечу. Тихон болезненно вскрикнул и опустился на землю. Бледность покрыла его лицо. Сквозь рубашку на плече проступило кровавое пятно. Он был ранен, но разгоряченный боем только сейчас почувствовал боль. Товарищи положили Тишу на шинель и вынесли наружу. Бой кончился. Немцы укрылись в третью и четвертую линии окопов. Русские оттянули войска назад. Не было смысла оставаться, так как завоеванная позиция не имела связи с соседними частями и опасным мешком выпирала из линии фронта. Все же генерал Добрынин был доволен результатом боя. Как-никак это была победа с трофеями и пленными. На обратном пути русские попали под сильный огонь артиллерии и потеряли много убитыми и ранеными, что еще больше сообщило действиям с нашей стороны характер крупного и успешного дела. Особенно доволен был вонючий старик тем переломом в атаке, который произошел после того, как обезумевший от горя Тиша бросился в бой. В своем рапорте генерал представил этот момент как придуманную им тонкую стратегическую хитрость. «Ложным отступлением, — доносил он в штаб армии, — мы выманили противника из его хорошо укрепленных позиций и внезапной диверсией с обоих флангов опрокинули и смяли его». Кроме того, генерал представил к награждению многих офицеров, особо отмечая случаи выдающейся храбрости, вроде подвига прапорщика Врублевского, собственноручно захватившего в плен командира неприятельской роты. Что касается солдат, то здесь генерал для простоты приказал наградить крестами всех раненых. Однако оказалось, что раненых много больше, чем крестов. Тогда, стремясь к беспристрастию, генерал приказал наградить каждого третьего раненого, следуя тому порядку, в котором они лежали в лазарете. Для этой цели был отряжен капитан Бровцев из штаба дивизии. Капитан отправился в лазарет в сопровождении солдата, который нес большой ящик с крестами.